8 управленческих приемов стимулирования творческого подхода. Мы говорили о том, что нужно делать в масштабах компании, чтобы она оставалась инновационной. Теперь давайте обсудим, как может стимулировать творческий подход конкретный руководитель. Первое. Поощряйте и не цепляйтесь к мелочам. Помните, что нет недостатка в хороших идеях, но часто не хватает восприимчивости к новым предложениям. Не становитесь одним из тех убийц энтузиазма, которые не смогли увидеть потенциал телефона, радио, срочной курьерской службы, персонального компьютера и новых кроссовок Nike, назвав все это бесперспективными идеями. Второе. Не будьте слишком критичны. Люди, настроенные критично, разрушают инициативу и творческую атмосферу. Страх услышать критику и почувствовать себя глупцом – самое большое препятствие для тех, кто постоянно экспериментирует и предпринимает попытки сделать что-то новое. Дело не в том, что люди лишены творческих способностей. Люди боятся творить, потому что не хотят попасть в смешную или психологически некомфортную ситуацию. Этот страх сидит в нас с детства, с того самого момента, когда учитель математики высмеял нас перед классом. Демонстрируйте уважение к идеям коллег, берегите психику сотрудников. Если кто-то ошибся, не нападайте на него. Критикуйте только проблему. Спрашивайте себя, как бы я хотел, чтобы ко мне отнеслись, если бы я совершил эту ошибку? Третье. Помогайте застенчивым сотрудникам. Некоторые хорошие идеи теряются, потому что их авторы слишком стеснительны и не решаются говорить о них. Оказывается, хорошие идеи нередко возникают именно у скромных и застенчивых людей. Такие люди довольно часто оказываются прекрасными наблюдателями и мыслителями. Они внимательны и любопытны, но иногда попросту не решаются озвучить собственные идеи. Чтобы помочь стеснительным людям заговорить, вам придется потрудиться. Попробуйте создать книгу предложений и попросите всех записывать в нее свои идеи, даже анонимно, если так удобнее. Если найдете в ней хорошую идею, обсудите ее на общем собрании. Четвертое. Стимулируйте любопытство. Неутомимое любопытство, желание узнавать новое являются основой творчества. Творческие люди задают множество вопросов, словно они так и не вышли из возраста почемучки. Создайте среду, в которой можно задавать вопросы. Сами спрашивайте почаще, но не из желания покритиковать, а формулируя открытые вопросы, стимулирующие работу мысли. Реджис Маккена, чья компания разрабатывала оригинальные маркетинговые кампании для Apple и Intel, считает, что творческая организация — та, в которой задают много вопросов. «Я прошу, чтобы мои сотрудники готовили как можно больше вопросов каждому собранию», — говорит он, — «и даже записывали их. Начиная обсуждение, мы редко доходим до конца списка, потому что подготовленные заранее вопросы порождают новые и новые. Никогда не показывайте, что вопрос вам не нравится. Говорите так: «Хороший вопрос», или «Хорошо, что вы спросили об этом», или «Интересный вопрос, а вы сами как думаете?» Не допускайте, чтобы, задав тот или иной вопрос, человек почувствовал себя глупым. Пятое. Создайте необходимость. Люди часто удивляют нас способностью находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Как говорится, необходимость — мать изобретений. И это правда. Многие отличные идеи возникают именно потому, что компании не хватает ресурсов для реализации идеального решения. В 1985 году Джим Джентис, основатель Jira Sport Design, сконструировал велосипедный шлем, который мог бы радикально изменить целую отрасль. Новый шлем был невероятно легким, чуть больше 200 граммов, к тому же соответствовал всем техническим требованиям. Однако Джентис столкнулся с проблемой. Без декоративной оболочки новый продукт получался некрасивым, и велосипедист в нем напоминал некое охлаждающее устройство для пива. В то же время стандартная пластиковая оболочка делала новый шлем гораздо более тяжелым. Джентис нашел решение — покрыть новый шлем очень тонким слоем пластика. Отличное решение, правда? Но чтобы производить шлемы с таким тонким пластиковым покрытием, требовалось новое оборудование стоимостью $100,000. Слишком большая сумма для начинающей компании. Джентис нашел решение, разработав цветной материал на основе лайкры, который как чехол надевался на новый шлем. Такой чехол можно было снимать и стирать. Велосипедисты, которым не безразличен их внешний вид, могли подбирать чехол шлема под цвет костюма, а члены одной команды могли заказать специальные чехлы с изображением логотипа команды или спонсора. Шлем принес компании большой успех и на самом деле изменил отрасль, в значительной степени благодаря новым материалам. Джентис позже вспоминал: «Покрытие из лайкры было отличной идеей. От этого и продукт выиграл, и люди обратили внимание на новинку». Ирония заключается в том, что если бы у нас были деньги для приобретения дополнительного оборудования, мы, может быть, никогда и не придумали бы эти новые чехлы из лайкры. В некоторых случаях следует сознательно ограничивать собственные ресурсы. Мы заметили, что компании «Кремниевой долины», которым удалось привлечь слишком много средств от венчурных капиталистов, склонны терять новаторский запал, столь необходимый для роста. Шестое. Отдыхайте от суеты. Некоторые творческие люди нуждаются в возможности какое-то время проводить в одиночестве и тишине. Фил Найт, основатель Nike, уверен, что лучшие идеи приходят в голову вне офиса, где-нибудь на пляже или на беговой дорожке. Поэтому офисы Nike расположены на большой территории, где есть и беговая дорожка, и теннисный корт, и баскетбольная площадка, и зал для силовых упражнений, и даже комната для аэробики. Позвольте своим сотрудникам иногда работать дома. Дайте людям возможность время от времени удаляться в какое-нибудь тихое место и работать в одиночестве. Берите пример с Клода Розенберга, основателя Розенберг Capital Management. В офисе компании есть две комнаты, где можно работать в тишине, и он пытается приучить сотрудников пользоваться ими. Также Розенберг считает, что отпуск должен быть настоящим отдыхом от офисной жизни. «Меня очень расстраивает, когда мои партнеры отправляются в отпуск и продолжают звонить в офис», — говорит он. «Если вы очистите ум от повседневной рутины, к вам скорее придут интересные мысли». Седьмое. Стимулируйте групповую работу над проблемами. Важно не только обеспечить сотрудникам возможность поработать в тишине, но и использовать творческий потенциал группы, работающей над одной проблемой. Мозговой штурм и другие виды групповой работы дают невероятные результаты. Рабочие столы в офисе «Патагония» составлены в группу по нескольку штук. Предполагается, что люди должны работать вместе, регулярно или спонтанно, обсуждая новые идеи или решая существующие проблемы. Работая с коммерческими организациями и научными учреждениями, мы обнаружили, что наиболее интересные творческие решения возникают благодаря комбинации времени, потраченного вдали от суеты, и времени, проведенного в командной работе. Когда речь идет о выработке новых идей, 1 плюс 1 в сумме дает гораздо больше, чем 2. Помните, в группе не должно быть убийц энтузиазма. Групповая работа над задачей, требующей творческого подхода, возможна только если никто из членов группы не критикует то, что обсуждается. Один единственный человек, склонный раньше времени критиковать все новое, лишает группу шанса на успешную творческую работу. Восьмое. Пусть работа приносит вам удовольствие. Мы говорим это вполне серьезно. Удовольствие от работы стимулирует творчество. Спросите сотрудников, вам нравится ваша работа? Спросите об этом и себя самих. Пусть удовольствие станет обязательным требованием в каждой работе. Если нет радости, нет и творчества. Вы замечали, что творчески одаренные люди во многом похожи на детей? Им нравится играть. Для них работа и есть игра. Такое отношение вовсе не исключает упорного труда. Творчество тоже сложная работа, но в ней есть место удовольствию. Вера в творческий процесс. Мы обсудили все, что касается инноваций в корпоративной среде, но есть еще кое-что важное — это вера в творчество. Появление творческих озарений непредсказуемо. Часто это случается после долгих периодов напряженной работы, растерянности, подавленности. Никто из нас не может сказать: «Завтра в 10 утра ко мне придет великая идея». Озарение и вдохновение, как правило, возникают неожиданно, посещая нас, например, когда мы находимся в душе, ведем автомобиль, играем в гольф, читаем, засыпаем или просыпаемся. Творческое озарение особенно интересно тем, что оно обязательно возникнет при благоприятных условиях, о которых мы говорили в этой главе. Для того, чтобы компания оставалась инновационной, нужно верить в ее возможности, верить, что все способны на творчество, что вокруг масса хороших идей, верить в эффект «откуда ни возьмись», в эксперименты, в то, что нужно предоставлять людям свободу действий. Создавать новое очень увлекательно. Изобретая новый продукт или открывая лучший способ решения какой-то задачи, мы чувствуем нечто подобное тому, что пережил Колумб, когда открыл новый свет, или Галилей, когда изобрел телескоп. Инновации не только помогают сохранять здоровье и благополучие компании, но и удовлетворяют важную потребность человека в созидании, помогают человечеству двигаться вперед. А что может приносить большее удовлетворение?